О да, напевал я на обратном пути. Говоря о себе, я всегда употребляю глагол «бегать», не ходить, не прогуливаться, не бродить, а бегать. Даже в армии был пешим связным, то есть опять-таки бегал. О да, с улыбкой мурлыкал я, словно пребывал в радостном настроении, вполне довольный ходом вещей. «Все идет своим чередом». Опять-таки магическая фраза. Стоило бы поместить ее в золотую рамку и повесить в церкви. Пусть народ преклоняет перед нею колено. О да, го. Я что же, доволен ходом вещей? Это совершенно не имеет значения, ни малейшего, дорогая Гислен. Мысленно произнес я и назидательным жестом, опять-таки мысленно, поднял вверх указательный палец, призывая ее хорошенько напрячь внимание. Я шел через один из тех садиков, какие здесь принято называть скверами. «Прелестный, поистине трогательный уголок», — думал я, глядя на лавочки под деревьями, на маленькую оркестровую эстраду, на ползучий кустарник с пряным запахом, на игровую площадку для малышей, на кучку подростков за кустом, явно затевающих какую-то проказу, на стариков, что сидели на лавочках, вперив неподвижный взгляд куда-то в пространство. Некоторое время назад они разместили свою телесную оболочку на лавке, а немного погодя встанут и уйдут отсюда. Уйдут так же, как и пришли. Домой пойдут. Хотя в их случае, пожалуй, уместнее сказать «потащиться». Я обвел взглядом окна на стене ближайшего дома, представил себе внутренность стариковской квартиры. Вообще-то, думал я не о меблировке и прочем убранстве. Я думал о блуждающих сгущениях сумрака в таких вот комнатах, призрачных от тишины и отсутствия событий. Думал об исполинском ухе, способном порою принять вид тени или, вернее, ноумена. «О да, го», — думал я, понятия не имея, откуда взял это знание, коль скоро оно является таковым. Ноумен в философии — умопостигаемая сущность. И снова уже вечер, время ужина. «Домой! Ужинать!» — слышалось в детстве из открытых окон. Матери созывали играющих на улице детей. «Рот крикун, да ухо дырка! Ого-го!» — думал я. «Куда пойти поесть? В футбольный бар? Или в добрую кухню? Теперь-то никакая Кармен не будет следить за мной во все глаза, контролировать меня и опекать». Выбор пал на добрую кухню. Там было пусто. Ну, не совсем, конечно, но множество столиков пустовало. Я устроился в глубине зала и, просматривая газету, подождал, пока принесут вино да корзинку с хлебом и примут заказ. «Вот сейчас Кармен была бы здесь на месте», — мелькнуло в голове. Но я немедленно прогнал эту мысль, поскольку в данный момент ни задушевные беседы, ни тем более признания меня не интересовали. Я хотел только одного — поесть. Вообще-то, именно за едой, точнее, когда ешь в одиночестве, мысли текут наиболее свободно, без всякого плана, наобум. Сидишь себе один-одинешенек в ресторане или в кафе, едва не изнывая от скуки и мечтая хоть как-то развлечься, ждешь, раскидываешь мозгами, и вот уже самые непредвиденные мысли, точно нежданные гости, теснятся у стола, их даже чересчур много. На этот раз я не собирался принимать всех гостей подряд, решил действовать с разбором и, глядишь, приберечь какую-нибудь мыслишку на десерт. В воображении я снова перенесся в призрачную стариковскую квартиру, которая на поверку оказалась квартирой вдовца. Вдохнул кислый, как уксус, и вместе с тем удушливо пресный запах, проистекающий от спертого воздуха и общего желудочного расстройства. И замер в ожидании Ноумена. Что такое Ноумен? Вроде как джин из бутылки. Вот так они все и живут, думал я, не без сочувствия, хотя, с другой стороны, мне было еще и забавно представлять себе, как они живут, каждый со своим Ноуменом в квартире, неважно, знают они об этом или нет. Да. Я бы и Ноумен торжественно остановил в церкви, рядом с стесненной золотом фразой «Все идет своим чередом». Не обязательно в Нотр-Дам, но почему бы, собственно, не в Сен-Жюльен-Ле-Повр? Там и без того полно золота. «Кстати, — думал я, в четвертый раз пытаясь донести до рта вилку с ломтиком корнишона и паштетом, — кстати, фраза вроде «все идет своим чередом» вполне годится для кантаты. Но мне совершенно не хотелось продолжать раздумья в этом направлении, иначе мы собьемся с пути». «Опять этакая фраза. Нет, лучше не надо», — подумал я. И как наяву представил себе Гислен, очень уж мне хотелось намекнуть ей, чтобы она не позволяла сбить себя с пути. Увы, аккурат на этом перекрестке моих размышлений подле шницель, большой, мягкой, панированной, с массой листового шпината и жареного картофеля. Куда я все это дену? Лучше бы мне вместо доброй кухни пойти в футбольный бар. Правда, там не поразмышляешь. Слишком много отвлекающих моментов. И траурная галка, и поющая хозяйка, зануда и владелица добермана. Я, конечно же, все время имею в виду размышления медитации, а не рациональные раздумья. Первые прекрасны, вторые опасны. Тут меня осенило, что идти-то надо было не в добрую кухню и не в футбольный бар, а в то маленькое кафе на улице Кюстин, где за стойкой трудится молодой мужчина в пуловере, который выглядит не как хозяин, а как один из посетителей. Почему же именно туда? Потому что пора, даже более чем пора, разбудить американскую песенку, дремлющую в тамошнем музыкальном автомате. Меня что же, путешествовать потянуло? В Америку? На Шеви Импала? И я стремился вновь обрести утраченные ощущения. Или ее? Что, если я остановился в квартире так называемой тетушки лишь за тем, чтобы этого, ее, дождаться? Ждал воплощения форели. Что бы это ни означало. На этом месте я запретил себе все прочие домыслы, ибо здесь мы вступили в преддверие святилища. Так что, с вашего позволения, спокойно, тихо. О да, го. Ее не убили? Как, простите? Разве так называемая тетушка на своем курорте не отошла в мир иной тоже загадочным образом? Точная причина смерти до сих пор неизвестна. И, невзирая на это, она присутствует в квартире, порой даже чересчур ощутительно. Болтает, не закрывая рта. По ассоциации мне тотчас же вспомнились удальцы-зубастики, и я инстинктивно сунул руку в карман, дабы удостовериться, что он на месте. Дюймовый малыш был там. Откуда мне знать, что принесет грядущее? Вдруг явится она, причем не во сне, а воплоти? Вправду ли я захочу принять ее? Оказывается, я взял в привычку поминутно хвататься за малыша в кармане, а то и вовсе ходил, зажав его в кулаке. В бар на улице Кюстин я безнадежно опоздал, а нарваться в футбольном баре на Карме мне тоже не улыбалось. Значит, и он отпадал. И вообще, я так и не нашел ответа на вопрос, обрадует ли меня ее появление в этой квартире с множеством мехов. Да или нет? Выдержу ли я шок новой встречи, который вполне может оказаться шоком окончательной утраты? Иными словами, не станет ли она, появившись на пороге квартиры с мехами или шубами, хоть я и наказал консьержке никого ко мне не пускать, моей внезапной смертью? Я ведь, помнится, звал ее иногда своей сладостной смертью, в ту пору, когда мы были настолько близки, что я уже не знал, где начинается она и кончаюсь я сам. Почему мы не сумели вместе соскочить с трапеции? Так как же? Я сообразил, что на этом месте дверца размышлений захлопнулась, и я остался снаружи. Ну, хорошо. Отказавшись от дальнейших планов, я отправился во свояси. Успеется. Завтра тоже день будет, — пробормотал я. О, да. Отчетливо сознавая, что такую фразу никогда в рамку не помещу и не одобрю. Подарю ее Гислен. О, да, ого. Дома я разделся и заткнул уши затычками, а уж потом натянул пижаму. Не желал слышать ни древоточца в комоде, ни тетушкиных нравоучений. Мне нужен был только покой. Утром, когда я проснулся, голова утопала в пушистом меху. Поверх подушки был раскинут один из тетушкиных меховых жакетов. Откуда он взялся? Я что же, лунатик? Ходил во сне?